Политика Ван Мана, естественно, натолкнулась на сопротивление богачей. Одновременно засухи и наводнения, случавшиеся с редким постоянством несколько лет подряд, вызвали голод в центральных районах, а за голодом последовали вооруженные мятежи. Наибольшую известность получили повстанческие отряды из Шаньдуна, которых называли краснобровыми, поскольку их члены мазали лица красной краской, чтобы своим видом походить на демонов. Их предводитель выдавал себя за отпрыска ханьской династии. В 23-м году краснобровым удалось занять императорскую столицу Чаньань. Ван Ман погиб в своем дворце, однако победа досталась потомку знатной ветви ханьского дома Лю Сю, который в 25-м году провозгласил реставрацию ханьской династии. Поскольку Лю Сю избрал своей столицей Лоян, его династия получила название «Восточная» или «Поздняя Хань». История поздней ханьской династии во многом напоминает историю ее одноименной предшественницы. На первых порах центральная власть восстановила контроль над всей территорией страны, хотя спокойствие в империи было куплено ценой компромисса между администрацией и местной элитой. Со временем рост крупной земельной собственности и разорение крестьянства подточили государство. Политический упадок династии, как и в эпоху ранней Хань, выразился в возвышении императорских фаворитов из числа родственников императриц и дворцовых евнухов, что привело к обострению борьбы между этими временщиками и регулярным чиновничеством. Социальная база власти неуклонно сужалась, а вместе с тем сокращались налоговые поступления в казну. Страница 79. В 184 году вспыхнуло восстание так называемых «желтых повязок», сразу же охватившее большинство центральных районов империи. Выступление «желтых повязок» было подавлено правительственными войсками и дружинами провинциальных магнатов, но ханьский двор окончательно потерял контроль над страной. В 189 году дворцовая гвардия учинила избиение евнухов императорского гарема, а затем пришедшие с границы войска генерала Дун-Джо полностью разграбили столицу. Ханьская держава фактически перестала существовать. Правда, формально власть ханьского императора держалась еще 30 лет, пока претенденты на трон выясняли между собой отношения. Почти все это время ханьский император находился в ставке полководца Цао Цао, который ловко воспользовался авторитетом ханьского дома для того, чтобы укрепиться в центральных областях бывшей империи. В 220 году Цао Пи, старший сын Цао Цао, заставил ханьского императора отречься от своего титула и провозгласил воцарение династии Вэй. Страница 79. Китай в III веке. Цао Пи, свергнувшему последнего ханьского государя, не удалось стать правителем всего Китая. Полководец Лю Бэй, обосновавшийся в Сычуане, объявил себя императором династии Хань. В истории его царства зовется Шу или Шухань. В ноябре 222 года примеру Лю Бэя последовал Сунь Цюань, провозгласивший создание царства У в областях нижнего и среднего течения Янцзы. Царство Вэй было самым сильным среди новых государств. Основой его могущества стала система военных поселений, в которых состояло около 80% податного населения. Одновременно была введена новая система отбора и квалификации чиновников. Отныне все государственные служащие, в соответствии с их заслугами, добродетелями, талантами и поведением, разделялись на 9 рангов. В областях учреждались особые должности джунджэнов, беспристрастных и прямых, ведавших отбором кандидатов на службу. Последним присваивалась деревенская категория, которая определяла их личные способности. Институт деревенских категорий закреплял господство местной элиты, очень быстро обеспечившей себе право на обладание высшей второй категории. Цао недолго оставались хозяевами в своем государстве. В 40-х годах ключевые посты в армии отошли к роду Сыма, и вскоре преемники Цао Цао разделили судьбу ханьской династии. В 265 году последний вэйский правитель уступил трон Сыма Яню, основавшему династию Цзинь. Страница 80. К тому времени Сыма Янь уже подчинил себе царство Шухань, а в 280 году пало и южно-китайское царство У. Китай был вновь объединен под властью династии Цзинь. Однако триумф дома Сыма оказался непродолжительным. В конце III века внутри царствующего клана вспыхнула междоусобица, которая привела в движение и кочевые племена, уже давно обитавшие на северных и западных рубежах империи. В 308 году предводитель Сюнну Лю Юань провозгласил себя императором, а 3 года спустя конница кочевников захватила и разграбила дзиньскую столицу Лоян. Это событие можно считать концом эпохи древних империй.